Творчество – противник логики. Поскольку логика является наукой, разумно будет считать, что и построение уникального торгового предложения должно быть наукой, а не искусством. Однако люди творческие борются с данной идеей не на жизнь, а на смерть. Им ненавистна сама мысль о том, чтобы втискивать креативные поиски в какие бы то ни было рамки. Но еще больнее наблюдать, как компания, которая прошла через процесс создания стратегии и выработала простые, логичные аргументы в пользу своей торговой марки, поручает дальнейшую разработку маркетинговой программы творцам. И все ее убедительные доводы в пользу продукта уже не могут быть услышаны в предлагаемых креативщиками песнях и плясках. Однажды мы работали над созданием стратегии для банка. Оказалось, что наш клиент является лидером в своем регионе по выдаче кредитов управления по делам малого бизнеса США. Более того, основная масса кредитов предназначалась недавно эмигрировавшим в Америку и открывающим собственный бизнес предпринимателям, то есть людям, приверженным американской мечте. Рекомендованная стратегия позиционирования была проста и прямолинейна. Банк как родина американской мечты. Идея всем понравилась, и для претворения в жизнь ее передали рекламному агентству. Предложенная нами стратегия была творчески переработана в «Мы храним ваши мечты». Вот все, что мы хотели сказать о логике в дифференцирующих идеях. Чтобы не наступить на те же грабли, советуем вам подготовить подчиненных к относительно простому процессу, который включает в себя четыре этапа.